Пятница, 20 июня, 21:40, Шпейхерштадт, Гамбург. Украинец докурил сигарету, бросил ее на пол и загасил каблуком. В темно-желтом конверте оказалась дюжина фотографий. От первых же у Фабеля дыхание в груди сперло. На трех цветных снимках была одна и та же распятая на кровати женщина с распоротой грудью и вывернутыми ребрами. Ее легкие лежали у нее на плечах. Как все это знакомо! Краем глаза Фабель заметил, что помощница старика нарочито отвернулась, только бы не видеть этих ужасов еще раз. Украинец махнул рукой. Смотрите дальше, не задерживайтесь. К первым трем снимкам мы скоро вернемся. На остальных фотографиях были точно так же распотрошенные и распятые афганские женщины всех возрастов. Снимки были сделаны в одном помещении, что-то вроде большого деревянного сарая. На переднем плане каждого одна убитая. В стороне от нее видны другие, изуродованные подобным же образом трупы. На последней фотографии девушка лет 15-16 была распята у стены, комки легких над плечами прибиты к дереву. Снимки, кроме первых трех, любительские, без специального освещения, одна вспышка. Но они, как ни странно, производили куда более страшное впечатление, чем профессиональные работы судебного фотографа, на которых из-за великолепного света все казалось немного нереальным, словно это была инсценировка с томатным соком вместо крови. Фабеля еще раз поразило сходство увиденного с полотнами Марлис Менцель. Он отложил фотографии и посмотрел на старика. Эти снимки из последней деревни, в которой мы побывали, идя по следу Ветренко. Как вы понимаете, операция проходила на территории противника. Не стану утомлять вас рассказом о том, что нам пришлось пережить, мотаясь от деревни к деревне. В любом селении могла ждать роковая засада. Та последняя деревушка казалась такой же тихой и мирной, как и все остальные, где мы могли нарваться на что угодно. Мои разведчики вернулись быстро и с бледными лицами. Мертвый покой не был обманчивым. Все в селении были мертвы. Ветренко согнал их в единственное деревянное строение, довольно большой сарай. Мужчин перестреляли выстрелом в голову, связанных и на коленях. Они лежали у ближайшей от входа стены. Были среди них маджахеды или нет, не знаю. Деревня выглядела вполне мирной, что, впрочем, ни о чем не говорит. Женщин в сарае было примерно 20, всех возрастов, от девочек до бабушек. И все были распяты. У всех были вырваны легкие. Если ад существует, то он должен выглядеть, как тот афганский сарай. И если дьявол существует, он точно так же должен оформлять свои злодеяния, как Ветренко, в продуманный натюрморт из человеческого мяса. — А это все сотворил Ветренко? — спросил Фабель. — Конечно, не лично. Для него характерно творить зло чужими руками. Своего рода талант провоцировать других на полное озверение. Я уверен, что он создал ту кровавую галерею в сарае, не запачкав кровью собственные руки. Эта бойня была явно ритуалом, которому надлежало еще крепче связать головорезов с их вожаком, жрецом, высшим существом. «Вырывали легкие только у женщин?» — впервые подал голос Махмуд, который тоже просмотрел все фотографии. Украинец кивнул. «Помню, кто-то из моих ребят сказал, что мужчины этой деревушки умерли более легкой смертью. Мы потом разобрались, ничего подобного. Ветренко убил мужчин лишь после того, как они видели дикую смерть своих дочерей, жен и матерей». Фабель и Махмуд обменялись с долгим взглядом. Все молчали. В тесной будке было тихо. Наконец Фабель спросил: «И вы догнали его?» «Да». «Мне было приказано доставить их целыми и невредимыми на подконтрольную нашим войскам территорию. Мы так и поступили. Однако моим ребятам сначала пришлось пережить очень неприятный момент. Отряд Ветренко сделал несколько предупредительных очередей в воздух и залег в оборону. Мои, ошарашенные, тоже попрятались. Было дико, что свои готовы стрелять в своих. Но люди Ветренко уже давно стали бандитами, которые живут по собственным законам. Бандиты, прекрасно обученные, сплоченные, но все равно бандиты. Так или иначе, после долгих переговоров я уговорил Ветренко: «Нет, не сдаться, а просто следовать за нами домой». Он ничем не рисковал. Против него и его людей не было возбуждено уголовное дело, их не судил трибунал. Процесс, даже тайный, никого не устраивал. Оставалось только наградить отряд за доблестный рейд по тылам врага. Их и наградили, правда, тут же отослали обратно на родину. После Афганистана Ветренко вознесся в ранг неофициального народного героя. Подробности его афганских подвигов не рекламировали, а то, что он с таким энтузиазмом бил духов, так у нас называли маджахедов, только способствовало его славе и среди военных, и в милиции, и у простого народа. В сознании немусульманской части страны крепко сидит убеждение: кто больше мусульман перебьет, тот и герой. Все равно они сплошь террористы. Ветренко быстро вырос в известного эксперта по борьбе с исламским терроризмом. После распада Советского Союза он стал одной из ключевых фигур свежесозданных украинских антитеррористических организаций. Вступил в отряд «Беркут». «Беркут», между прочим, вид орла. «А вот почему у него орел на зажигалке», — сообразил Фабель. «До сих пор он боялся, что этот символ как-то связан с кровавым орлом». Словом, Ветренко опять был на коне, окружен почетом и уважением, — продолжал старик. «От природы умный, он учился дальше. Освоил все тонкости криминалистики и борьбы с терроризмом. В сочетании с боевым опытом это делало его заметнейшей фигурой в украинском МВД. А потом в Киеве произошла целая серия одинаковых зверских убийств». Украинец показал на фотографии. На первых трех снимках молодая журналистка одной украинской независимой радиостанции, убита в своей квартире. Подобных убийств было несколько. В итоге мы поймали преступника, 25-летнего парня. Парень во всем признался, да и улик хватало. Однако у нас была твердая уверенность, что он действовал не один. Больше того, гергаупткомиссар, я не был убежден даже в том, что убивал именно он. По городу ходили темные слухи о существовании какого-то религиозного культа с человеческими жертвоприношениями, мол, за всеми этими убийствами стоят изуверы-фанатики. Глухо упоминалось имя Ветренко. Одновременно мы подозревали, что организованной криминальной деятельностью в городе руководят высокопоставленные офицеры полиции или секретной службы именно руководят, а не предоставляют крышу. Однако тут имя Ветренко вроде бы ни разу не всплывало. А затем, года три назад, он вдруг исчез, словно в воздухе растворился. Потом один за другим исчезли 12 его прежних подчиненных. Уволились из органов внутренних дел или армии России, Белоруссии и Украины и пропали. Фабель с горьким смешком сказал. А тем временем они собрались в Гамбурге. Очевидно, это и есть наша так называемая головная группа новой украинской мафии. Украинец пожал плечами. Называйте их как хотите. Суть в том, что банда Ветренко, действуя предельно методично, довольно быстро взяла под контроль почти всю преступную деятельность в вашем городе. Для этой братьи ваш чудесный Гамбург, тот же Афганистан или Чечня, просто очередной театр военных действий. Где более лакомые трофеи, чем в нищем Афганистане или обнищалой Чечне? Команда Ветренко также верна своему лидеру, также сплочена, также нацелена выйти живой из боя, уничтожив врага. Ваши законы и закончики, создающие уютную жизнь и изобилие, для них ничто. Шелуха. Но Ветренко совершенно сумасшедший человек, воскликнул Фабель и сам поразился беспомощности своих слов. А какая разница? Я тоже считаю, что он, по сути, просто опасный психопат, которому место в палате с резиновыми стенами. Однако именно его безумие, полная отпетость, является его главным козырем, делает его отличным орудием. Он хочет убивать вообще, даже неважно кого. Но зачем же убивать кого попало, когда можно убивать с пользой для дела? У него нет никаких моральных тормозов. Он не ощущает никаких запретов, поэтому его противники гнутся под ним. Они убивают в основном, когда обстоятельства вынуждают их убивать. И проигрывают тому, для кого убивать, жизненная потребность, повседневное желание. Своей абсолютной непредсказуемостью сумасшедшего Василий Ветренко искусно терроризирует, гипнотизирует и очаровывает. «Иван Грозный», — пробормотал Фабель, — «безумие как орудие политики». «Простите, что вы сказали?» «Не обращайте внимания. Просто вспомнился один недавний разговор. Но почему вы, собственно, рассказываете мне это все?» В зеленых глазах старика опять мелькнула вселенская тоска. Он сделал едва заметный знак помощнице, и та положила перед Фабелем новую фотографию. Портрет мужчины за 40. Фабель метнул быстрый взгляд на украинца. Старик невесело усмехнулся, видя его замешательство. На портрете был тот же зеленоглазый мужчина, которого Фабель видел перед собой только на четверть века моложе. Однако, приглядевшись, Фабель заметил, что лепка лица, хоть и одна, славянская, да и черты похожи, равно как и уникальные зеленые глаза, но мужчина на снимке другой. Нижняя челюсть шире и мощнее, лоб чуть иной формы, другая линия волос. Фабель откинулся на спинку стула и с сочувствием, глядя на старика, спросил. «Ваша фамилия Ветренко?» Украинец кивнул. Фабель еще раз вгляделся в лицо на фотографии. «Ваш брат?» Украинец угрюмо мотнул головой. Нет. Мой сын. Я отец Василя Ветренко.